Глава 6. Очередная попытка сварить сложное зелье, искупленное в столице книги, с треском провалилась. И ладно бы все ограничилось грохотом, так нет. Неудачное зелье еще и воняло на всю мастерскую, да так, что Теодор бросился распахивать окна, едва ли не раньше, чем выплеснул испорченное варево. Кашляя и чихая, мужчина вывалился во двор. Хорошо, что большинства соседей еще нет дома. Такой зловонный провал единственного на всю округу зельевара обсуждали бы года два. Зло, подумал он, жадно вдыхая прогретый солнцем уличный воздух. Хотя нет, к сожалению, уже не единственного. Сквозь плавающие перед глазами круги Теодор рассмотрел знакомую остроконечную шляпу. В том, кто забрел на его улицу, маг не сомневался ни секунды. Такие несуразные шляпы носили только на аллее магов, но тамошние завсегдатаи не болтались по городу в своих диких нарядах. А вот бестолковая зельеварша Марго, которая сейчас вежливо раскланивалась с многодетной соседкой, на такие тонкости внимания не обращала. «Вот же глупость какая!» — с неприязнью проворчал себе под нос Теодор. «Неужели не понимает, как выглядит в этом бестолковом платье среди нормальных горожан? А шляпа? И что это у нее на плече такое странное?» Зельевар несколько раз сморгнул, присматриваясь, и застыл. На плече у девицы сидела крупная птица — ворон. «Это она, его купила, она!» Теодор шагнул на перерез девушке. «Ну-ка, постой!» Заметив конкурента, Маргарита поморщилась, но все же остановилась. «Опять вы!» — вздохнула девушка. «Зачем преследуете?» «Преследую, не выдумывай». «Пройти не даете». «Ты мне без надобности, а вот ворон, что является моим питомцем, очень даже нужен». «Даже не думайте», — фыркнула Маргарита. «И уберите от него руки, он теперь мой, я честно его купила». «В зверинец он попал по ошибке». «А я за него заплатила», — парировала девушка. Теодор поджал губы. «Послушай, Марго», — проговорил он, стараясь сохранить спокойствие. «Это мой фамильяр, домашний любимец. Существо, которое со мной почти всю жизнь. Я отдам тебе за него деньги. Сколько?» — содрал прохвост продавец. «Могу еще и сверху пару монет накинуть, тем более все равно должен за крылья стрекоз». «Не нуждаюсь», — вздернула нос нахальная девица. «Цену набивает», — поморщился Теодор, мигом растеряв зачатки симпатии к конкурентке. «Сейчас три шкуры сдерет, а четвертую сушиться повесит». «Ладно», — он вздохнул. «Говори честно, сколько хочешь». «Я питомцами не торгую. За животинкой надо на торговую площадь идти. Есть там лавка, называется...» «Да знаю я, как она называется», — взорвался Теодор. «И мне это без надобности. Я хочу забрать своего ворона, вот этого. Сколько заплатить, чтобы ты его отпустила?» «И ничего не смущает?» — усмехнулась девушка. «Например, то, что я его совсем не держу. Видите, ни клетки, ни цепочки. Он просто не хочет к вам возвращаться». «Откуда знаешь? Можно подумать, он сам об этом сказал. Дай сюда». «И не подумаю». «Вы еще подеритесь посреди улицы, балбесы». Хрипло осадил их кто-то. Теодор сморгнул и только долгую минуту спустя осознал, что ругается его собственный ворон. А довольная девица, насмешливо приподняв бровь, почесывает питомца под клювом. «Это... А ну идем!» — прошипел маг, хватая нахалку за предплечье и силой разворачивая к калитке. Уже на пороге собственного дома, запоздало сообразив, как выглядит его поведение, Теодор обернулся. Но девица скандалить и звать стражу не спешила и смотрела скорее насмешливо, чем испуганно. Едва захлопнулась дверь, мужчина спросил. «Что ты с ним сделала?» «Понятия не имею», — фыркнула Маргарита. «Не лги. Этот ворон жил в этом доме 20 лет и со мной не разговаривал». «Так, может, дело не в вороне, а в тебе? Я вот тоже не любительница болтать с кем попала». «Он вообще не разговаривал ни с кем». «Уверен?» «Безусловно», — Теодор прищурился. «Решили перенести драку в дом?» Вновь каркнул ворон. «Ну и правильно. Хотя бы соседей развлекать не станете. Только учтите, что окна открыты, а народ как раз с работы возвращается. Впрочем, оно и к лучшему, продолжайте». «Почему это к лучшему?» Впервые проявила хоть какое-то беспокойство Маргарита. «Как ты у тебя в дом волок пол улицы видела? Теперь вы тут покричите хорошенько, а потом он, как честный человек, на тебе женится». «Что? Никогда?» — возмутился Теодор, и только секунду спустя сообразил, что в унисон прозвучал точно такой же возглас в исполнении гостьи. «Ой, какое взаимопонимание!» — умилился ворон. «Вы не стесняйтесь, я отвернусь, если что». «Да ты с ума сошел?» На этот раз первой опомнилась Маргарита. «Что, совсем никак?» «Никак», — вместо девушки ответил Теодор. «Ну что ж», — совсем по-человечески вздохнул ворон. «Пойдем длинным путем. Здравствуй, Тео, как ты тут без меня?» «Кажется, он в процессе твоего эксперимента сошел с ума», — растерялся Теодор, покосившись на девушку. «Да не было никакого эксперимента», — шепнула та. «Случайность. Свалился в недоваренное зелье от немоты и целую полку с ингредиентами туда ухнул». «А элементарная техника безопасности тебе не знакома? Расстояние между рабочим местом и хранилищем, например?» «Да и все нормально было с расстоянием. Только ни одна техника безопасности не учитывает бьющуюся в истерике ворону». «Я ворон, с вашего позволения», — насупленно каркнул питомец. «Да хоть петух, результат один», — отмахнулась Маргарита. «А повторить результат удалось?» — против воли заинтересовался Теодор. «Увы», — девушка развела руками. «Почти неделю билась и бестолку. Только всех окрестных кошек перемыла. Необъяснимый эффект». «Необъяснимых эффектов не бывает». Сам того не желая, зельевар уже прикидывал, как бы сам разобрался с неожиданным результатом аварии. «Надо было все факторы учесть и идти от обратного». «Ой, еще ты меня учить будешь», — поморщилась девушка. «Мало ли, какой там фактор сыграл». «Просто я единственный в своем роде», — вмешался ворон. «Умен, красив, талантлив». «Что ж ты такой умный, в зверинец угодил?» — буркнул Теодор. «Летел, летел и угодил», — обиженно отозвался питомец. «Против грубой силы интеллект бессилен. Впрочем, иногда это только на пользу. Гляди, с какой девушкой я тебя свел». Теодор присел на подоконник и мрачно покосился на Маргариту, мгновенно вспомнив, с чего, собственно говоря, начался этот разговор. «Сомнительная польза». «Я тоже на знакомство не напрашивалась», — вздернула нос та. «Смотри-ка, не испугливых!» — невольно улыбнулся Теодор и, спохватившись, снова нахмурился. «Так, может, закончим ненужное ни тебе, ни мне знакомство прямо сейчас? Сколько хочешь за ворона?» «Мой ворон не продается. А твой пусть летит куда хочет, я не держу», — выпрямилась Маргарита. Мужчина невольно залюбовался. Ни глупая шляпа, ни несуразное платье не могли скрыть стройную фигурку, гордый поворот головы и нежную, словно алебастровую кожу. Осознав, куда занесло его мысли, молодой маг тряхнул головой и заставил себя перевести взгляд с непослушного завитка над маленьким ушком на питомца, так и сидевшего на плече у гостьи. «Не держишь? Замечательно. Тогда прощайся с ним прямо сейчас», — буркнул он и протянул к ворону руку. Но ворон не только не спешил перебираться к настоящему хозяину, но еще и чувствительно долбанул клювом по протянутым пальцам. «Ай!» — от неожиданности вскрикнул Тео, отдернув руку. «Ты чего?» — девчонка рассмеялась. «А меня спросить не надо?» — возмутился ворон. «Вы посмотрите на них. С собственными жизнями разобраться не могут, а туда же. За других решать лезут. Нет бы мудрого совета послушать». «Знаю я твои советы, можешь оставить их при себе», — фыркнула Маргарита, мигом растеряв желание смеяться. Питомец оскорбленно каркнул и перелетел на подоконник, демонстративно развернувшись к обоим хозяевам хвостом. В дверь громко постучали, прервав очередной спор. Теодор нехотя отправился открывать. На пороге стоял худенький мальчишка, одетый, что называется, бедненько, но чисто. «Дядя Тео, здравствуй. Ты говорил сегодня зайти?» Стеснительно пробормотал он. «Верно, подожди минутку», — кивнул Теодор, мельком глянув на наблюдающую за ним девицу. Он пересек помещение и, сняв с полки два пузырька, передал их мальчику. «Держи, все как всегда, столовая ложка перед едой». «Я помню, спасибо», — просиял паренек и, простучав голыми пятками по дощатому крыльцу, сбежал на мостовую. Причувствуя вопросы, Теодор медленно прикрыл дверь и обернулся. Так и есть. Нахальная девица уже пересекла комнату и внимательно прочитала название на оставшихся пузырьках на полке. «Ого, недешевое удовольствие», — вздернула бровь она, искоса посмотрев на хозяина. «Почему же не взял плату? Неужели на постоянном договоре работаешь?» Подавив желание соврать, Теодор махнул рукой. «Да какой там договор? Малец с бабушкой живет, им эти зелья не по карману, и не только зелья». Маргарита заметно удивилась. «Странно». «Не вижу ничего странного». Молодой маг с вызовом взглянул на конкурентку. «Не все приучены отбирать у нищих последние крохи». Девушка продолжала сверлить его пристальным взором, даже голову к плечу склонила, словно вдруг увидела для себя что-то принципиально новое. «Ну, чего смотришь?» — вздохнул Теодор. «Это мое личное дело, с кого брать плату, а с кого нет. Имеешь что-то против?» «А тебя разве интересует мое мнение?» «Совершенно не интересует, я и так знаю, что скажешь». «Например?» «Например, что я идиот, который вот-вот разорится, или болван, который потакает нищебродом и сбивает цены, все так говорят». «Я и близко ничего подобного не имела в виду». В ее голосе было столько неподдельного возмущения, что Теодор осекся. «Правда? Что же ты тогда хотела сказать?» Девушка почему-то отвела взгляд и пробормотала. «Надо, наконец, решить, что делать с вороном». «О, точно, ворон». Оба синхронно перевели взгляд на подоконник, где еще несколько минут назад сидел пернатый камень преткновения, но увидели только горшок с полузасохшей геранью. «А что тут решать? Гони его в шею, вернется, никуда не денется», — пробормотал мужчина. «Ну, знаешь», — фыркнула девушка, — «у него вообще-то свое мнение по этому поводу имеется». «Это какое же?» «Лучше тебе не знать», — неподдельно вздохнула Маргарита и присела на подвернувшийся стул. Усталость, мелькнувшая на ее лице, заставила Теодора слегка смутиться. На дворе поздний вечер, девушка явно весь день работала, собиралась отправиться домой, а тут он со своими претензиями. «И, надо признать, совершенно справедливыми претензиями», — дополнил мужчина, но оправдание звучало так себе, и он оглянулся на кухню. «Чай будешь?» Маргарита удивленно вскинула бровь. «Ну что так смотришь?» — нахмурился Теодор. «Просто предлагаю. Травить не стану, хотя порой очень хочется». «Если бы я делала только то, что хочется, то...» Она многозначительно промолчала. «Все мы заложники обстоятельств. Так будешь или нет?» «Надеюсь, в гости не заглянет какой-нибудь любитель делать поспешные выводы». «Ты о чем? Ага, ну да». Слегка смутился мужчина. До него уже дошло, чей голос он слышал в доме Маргариты. И вспоминать об этом было, мягко говоря, некомфортно. «Нет, никто не заглянет». «Точно? А то смотри, услышат из комнаты женский голос и...» Подначила девушка, посмеиваясь. «И тут же пойдут слухи. Особенно учитывая, какие темы порой поднимает мой ворон». «Это мой...» Начал было Теодор, но под внимательным взглядом гостя осекся и рассмеялся. «Ну хорошо, наш ворон, так лучше». «Да-да, меня вполне устраивает быть общим», — каркнули сверху. От неожиданности Теодор чуть не уронил заварочный чайник, а Маргарита только мученически закатила глаза. «Опять подслушиваешь?» «Не подслушиваю, а вникаю в ситуацию. В конце концов, меня она касается в первую очередь», — парировал ворон. «Но общее направление ваших мыслей мне нравится. Чего не скажешь об их скорости». «Ну, сколько можно ходить вокруг да около?» Теодор недоуменно оглянулся на гостью, но та ответила ему таким же ошарашенным взглядом. «Что, опять не доходит?» Ворон слетел на стол и стал важно расхаживать между чайными чашками. «К мысли, что наш лучше, чем мой, вы уже и сами пришли. Теперь разовьем эту тему. Итак, вас двое, а я один. И поскольку мне не раздвоиться, то объединиться должны вы». «Что сделать?» — опешил Теодор. «Объединиться», — чуть не по слогам повторил Ворон. «Съехаться, жить вместе. Пожениться было бы тоже неплохо, у вас у людей странные обычаи». «Спасибо за чай, Тео», — скрижетнув ножками стула, Маргарита резко поднялась. «Но я бы сейчас предпочла что-то посолиднее. Как насчет супа из воронятины?» «Поддерживаю», — отозвался Теодор, хватая кухонное полотенце. Скрученная в жгут тряпка и опустевшая сумка из-под зелий одновременно хлопнули по столу, но нахальной птицы там уже не было. Каркая и ругаясь, ворон увернулся от удара и, теряя перья, вылетел в окно. «Не цените вы своего счастья и моей великодушной помощи!» Теодор закрыл ставни и обернулся. «Извини, я...» «Это ты прости», — перебила его Маргарита. «Паршивец он». «Еще какой». «Знаешь, я, пожалуй, пойду завтра работать». «И мне тоже с утра в приют». Они скомканно попрощались, и девушка выскользнула за дверь, прежде чем Теодор успел предложить ей себя в провожатые. Когда он выглянул за дверь, темное платье гостьи уже мелькало в конце улицы. Покачав головой, мужчина невольно улыбнулся. Деревенская травница оказалась не так проста, надо же. Заставила ворона говорить, удивительное дело. Он так и заснул с улыбкой, начисто забыв, что поздняя гостья не только бойкая собеседница с отличным чувством юмора, но и конкурентка в борьбе за будущее. А вот утром оптимизма несколько поубавилось. Собирая в специальную корзину зелья, приготовленные для городского приюта, он вдруг задумался, что будет, если деревенская травница каким-то чудом победит в гонке за место городского зельевара, и ему придется уехать из города. Будет ли она варить зелье для бедняков, тратя на это львиную долю своего заработка? Теодор вышел на улицу и нос к носу столкнулся с объектом своих размышлений. «Доброе утро!» — как ни в чем не бывало, кивнула ему Маргарита. «Идем?» «Куда?» «Как куда? В приют, конечно. Зря я, что ли, сегодня на аллею магов не пошла». Теодор окинул девушку долгим взглядом и вынужден был признать, что не зря, совсем не зря. Причем совершенно безразлично, почему она приняла такое решение. Сегодня Маргарита выглядела кем угодно, только не деревенской травницей-шарлатанкой. Легкое голубое платье вместо ставшего уже привычным черного балахона выгодно подчеркивала ее тонкий летящий стан. Остроконечная шляпа осталась дома, выставив на всеобщее обозрение густые русые волосы, заплетенные в толстую косу. А лицо без грубого колдовского макияжа выглядело нежным и посвежевшим. «Вот и зачем себя уродовать?» — запоздало удивился Теодор. Но всерьез задуматься над этим вопросом ему не позволили. «Мы в приют не опоздаем?» — взволнованно уточнила девушка. «Нет, меня ждут только...» — невнимательно отозвался мужчина и спохватился. «Не понял, а тебе зачем в приют?» «Затем же зачем и тебе?» «Ты же не знаешь, зачем мне туда». «С чего так решил? Я навела кое-какие справки, так что вполне представляю, зачем ты туда ходишь каждые 2 недели». «И кто же проболтался?» «Клиенты?» — ушла от ответа девушка. «Какая разница? Просто решила составить тебе компанию. Радуйся». «Это совершенно лишнее». «Почему?» «Поверь, это не праздное любопытство. Идем, хватит торчать посреди улицы». «Я не собираюсь вести тебя в приют». «Ах так? Ну и не надо, сама дойду». Фыркнула девушка и улыбнулась проходящей мимо женщине. «Скажите, пожалуйста, как пройти к городскому приюту?» «Вверх по улице, там налево и...» Тут ее взгляд остановился на мужчине с самым независимым видом, рассматривающем ограду соседнего дома. «О, вот Тео вас и проводит, он как раз туда идет. Тео, проводи девушку, ей тоже в приют нужно». «Угу», — буркнул Теодор под тихий смех Маргариты. «Обязательно». Тетка благодарно похлопала его по руке и отправилась дальше своей дорогой. «В том, что ты всем известный городской любимчик, тоже есть минусы», — усмехнулась Маргарита. «Я не любимчик», — возмутился было Теодор, но, взглянув на ехидную усмешку девушки, сдался. «Хорошо, идем. Хотя я не понимаю, что тебе там понадобилось». К западной городской стене, где располагался приют, они шли молча. Теодор искоса рассматривал Маргариту и гадал, какие мысли скрывает ее легкая на первый взгляд улыбка. Появившаяся из ниоткуда деревенская неумеха походя подкинула магу очередной сюрприз, и как к этому относиться, он пока не понимал. Он вообще не понимал, что с ней делать. Стоило только составить какое-то мнение, как девушка одним движением превращала его выводы в бестолковый хлам. Деревенская травница превратилась в зельевара, а извительная замухрышка — в симпатичную девушку. И все эти перемены происходили сами собой, словно Маргарита совершенно не прилагала к этому никаких усилий. «Кто же ты такая?» — подумал Теодор, когда девица без тени смущения выставила на стол управляющего приютом почти такой же набор зелий, как и сам молодой маг. И зелья эти, по крайней мере на первый взгляд, выглядели вполне качественными. Теодор все ждал, когда же она назначит цену. Подозревал, что цена будет со скидкой, но к тому, что девушка просто развернется и уйдет, оказался совершенно не готов. Всю дорогу обратно шли молча и скупо распрощались на перекрестке. Мужчине очень хотелось узнать о конкурентке побольше, тем более, как показал опыт, Ковин владел не всей информацией. Девушка явно скрывала какую-то тайну, и это не давало покоя. «Явился, наконец!» У самого дома ему на плечо спикировал ворон. «Тебя только за палачом посылать!» «Ты-то мне все и расскажешь!» Широко улыбнулся Теодор. Ворон с беспокойством покосился на хозяина и даже шевельнул крыльями, словно раздумывая, а не улететь ли, но в конце концов все же остался на месте. Войдя в дом, Теодор пересадил птицу на спинку стула и сам уселся напротив. «Ну, здравствуй, птичка перелетная. Какими судьбами пожаловал в отчий дом?» «А ты что, обедать сегодня не собираешься?» Не впопад отозвался ворон. «Я-то собираюсь. А вот что ты тут делаешь? Новая хозяйка обижает?» «Ничего подобного. Просто залетел проведать, посмотреть, как ты тут без меня. Много ли глупостей успел натворить?» «Проведал, посмотрел, дальше что?» — усмехнулся мужчина. «Обиделся. Зря. Я же за вас обоих душой болею, но разорваться не могу. Вот убедился, что Маргарита благополучно обедать села и к тебе наведался. А ты обедать будешь?» «Ты ко мне прилетел или к столу?» «Ну, хорошо, хорошо». Ворон отвернулся. «К столу тоже. У Маргариты сегодня на обед гороховый суп, а я его терпеть не могу, сам знаешь. Да, я думаю, залечу, поговорим». «Какое совпадение?» «У тебя тоже суп?» — возмущенно завопил пернатый. «Нет, мне тоже с тобой поговорить надо». «А супа точно нет?» «Вообще обеда нет», — пожал плечами Теодор. «Никакого». «А, так тебе в трактир идти надо. Ну, иди тогда, а я позже залечу». «Сиди уж», — хмыкнул мужчина и, на всякий случай, перегнувшись через стул, захлопнул окно. «Вон, мешок с сушеными мальками. Для тебя мальчишки с хутора передали». «Так что ж ты сразу не сказал, любимый мой хозяин?» Несколько минут разговаривать было не с кем. Ворон добрался до лакомства и не обращал внимания ни на что. Откинувшись на стуле, Теодор с улыбкой наблюдал за питомцем и не мог не признать, что пребывание у Маргариты, если не пошло ему на пользу, то уж точно не навредило. Перья отливали черным глянцем, глазенки блестели, а уж наглости прибавилось минимум вдвое. «Так что спросить хотел?» Утолив первый голод, поинтересовался ворон. «Про новую хозяйку узнать». «Понравилось. А я сразу говорил, что вы идеальная пара». Теодор едва не подавился чаем, который как раз отхлебнул. «Какая еще идеальная пара?» Прокашлившись, выдавил из себя он. «С ума сошел? А что не так? «Вот, смотри, оба целыми днями в вонючих котлах ковыряетесь, раз. Оба периодически поесть забываете, два. Ты один, она одна, три. Мало тебе?» «Сначала про котлы подробнее расскажи, сводник старый», — буркнул Теодор, к собственному удивлению отметив, что подтвержденное одиночество девушки почему-то его обрадовало. «В каких котлах она ковыряется?» «Вонючих, как у тебя. Булькают, смердят, несъедобные совершенно. Правда, ты в основном по утрам в этой гадости возишься, а она больше под вечер. А вот по утрам она больше любит другое». Постепенно Теодор узнал о девушке довольно много и в то же время почти ничего. Ворон понятия не имел, где она научилась варить зелья и почему приехала именно в Дервиль. О прошлом незваные гости и питомец тоже ничего не слышал, но по отдельным оговоркам Теодор понял, что зелья ей доступны довольно сложные, и она точно не уступает в мастерстве ему самому. А это уже было тревожно. Ворон, наболтавшись до хрипоты, сунул голову под крыло и задремал, а мужчина еще долго вертел в руках опустевшую кружку, раздумывая над тем, что услышал. И это никак не сопоставлялось с образом деревенской дурочки, о которой рассказывал Люсьен. «Все-таки надо идти в Ковен. Может, там подробности расскажут», — решил мужчина. «Беспокоитесь о своем положении?» — спесиво ухмыльнулся Мирель, выслушав посетителя. «Правильно. Я вас предупреждал, что незаменимых не бывает. Надеюсь, эта история послужит вам уроком, господин Клифф». Вот как можно было сделать такие дикие выводы из простого вопроса? Удивился Теодор с неприязнью, глядя на толстого мага, но вслух лишь сказал: «Я беспокоюсь в первую очередь о благополучии горожан. Зелье — вещь сложная. Малейшая ошибка может превратить самый безобидный эликсир в яд. В таком случае невнимательный зельевар просто лишится лицензии. А уж если кто-то предпочтет покупать нелицензионные зелья, то...» Толстяк развел пухлыми руками и выразительно посмотрел на дверь. Скрипнув зубами, Теодор вышел. Впрочем, стоило ожидать, что от Миреля толку не будет. С тех пор, как Тео едва не силой заставил главу Ковина проводить ежегодные магические тестирования в приюте, лентяй крепко его недолюбливал. Вот и сейчас, с нескрываемым удовольствием, отказался отвечать на любые вопросы. «Тео!» — из двери с табличкой «Библиотека» выглянул Люсьен. «Что-то случилось?» «Да нет, хотел про Марго, новую зельеваршу, узнать». «А что там узнавать?» — пожал плечами молодой маг. «Дуреха бестолковая, самоучка, да еще и растяпа. У меня сложилось немного другое мнение». «Да ладно тебе. Думаешь, она сможет получить постоянную лицензию? Забудь. Мирель ее терпеть не может так же, как тебя, но ты хотя бы точно нормальный зельевар. А деваха из деревни прибыла, туда же и вернется. Так что даже заступничество старого аптекаря ее не спасет». «Старик за нее заступался?» — удивился Теодор. «Ну, не то чтобы заступался. Так, интересовался скорее, кто такая, откуда явилась и все прочее. Хорошая девочка, говорит. Может, невесту кому из сынков присматривает?» «А может, тоже что-нибудь углядел». «Да брось, что там глядеть? Или решил, что она пропавшая студентка?» «Какая еще студентка?» — опешил Теодор. «Та самая, я же говорил, запамятовал, что ли?» — рассмеялся Люсьен. «Богатую девицу у нас в столице потеряли, по всей империи ищут, даже к нам заглядывали». «Что за девица?» «Зельеварша, лучшая выпускница магической академии за последние 100 лет. Завидная невеста с длиннющей родословной и вся в бриллиантах. В нашу дыру такие точно не заглядывают». «И при чем тут Марго?» Обуреваемый какими-то смутными сомнениями уточнил Теодор. «Совершенно ни при чем. Мы проверяли». «Проверяли родословную или провели экзамен по зельеварению? А бриллианты снять можно, если приспичит». «Остряк», — ухмыльнулся Люсьен. «Портрет из столицы прислали, с ним сравнивали. Ничего общего. Там красавица, наша дуреха ей в подметке не годится». «А можно взглянуть?» Не она это, поверь, я лично проверял. И все же. Ну, хорошо, вздохнул Люсьен. Он уже и сам был не рад, что упомянул столичную пропажу. Сейчас поищу. Только ты в коридоре подожди, а то если Мирель увидит, что в библиотеке кто-то посторонний. Можно подумать, Мирель хоть раз в библиотеку заглядывал, скептически сказал Теодор. Ну, мало ли, вдруг в туалет пойдет, заблудится, дверь перепутает, хмыкнул Люсьен. Я тебя позову. Теодор вышел в коридор и присел на подоконник в арке окна. То, что в небольшом городке вроде Дервиля могла появиться столичная штучка, звучало, конечно, абсурдно, но память упрямо подкидывала все новые и новые детали облика конкурентки, вроде горделивого поворота головы или тонких изящных пальчиков, явно никогда не поднимавших ничего тяжелее мешалки для котла. Кем бы ни была девица Маргону, точно не деревенской тупицей. В этом Тео больше не сомневался.